тысячи лиц, вместо тысячи глаз, вместо тысячи рук, вместо тысячи нас. Ожидание длится 12 час. Ожидание длится в каждом из нас. Вместо обшарпанных стен, вместо кривых потолков, вместо банальных измен, вместо счастливых подков. Ожидание длится 12 час. Ожидание длится в каждом из нас. Вместо плохих новостей, вместо забытых имен, вместо гениальных идей, вместо погасших окон. Ожидание длится 12 час. Ожидание длится каждого из нас. Глаз, вместо тысячи рук, вместо тысячи нас. Ожидание длится